Юрий Корякин. «Достоевский и апокалипсис». Москва. Фолио. 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эта книга не образовательная, не академическая, не литературоведческая и не чисто философская, но личностная, духовная, нацеленная прежде всего на то, чтобы верно понять, а значит исполнить самого Достоевского, вовлечь читателя в стихи и чувства и мысли писателя, посвятить его в знаковую систему гения. И предназначена эта книга не только для специалистов, ведов и философов, но и для многих и многих людей, которым русская литература и Достоевский в первую очередь помогают совершить собственный тяжкий труд духовного поиска и духовного подвига. От составителя. Давно, еще в начале 90-х годов, когда ушел Корякин из политики, куда, по его словам, попал случайно и где чувствовал себя как рыба на песке, задумал он второе издание своей главной книги «Достоевский и канун 21 века». Возвращение к литературе оказалось нелегким. Много читал, следил за новыми именами в литературе о Достоевском, вновь читал, перечитывал самого Достоевского, погружался в него, пытаясь, по его признанию, достичь того состояния, когда видишь все разом одним мгновенным облетом. Работа над книгой протекала не совсем обычно. С 1995 года, когда мы уже поселились в Переделкине, принял Корякин за правило почти каждый вечер записывать все, что надумывал за день. Он диктовал, а я писал за ним на компьютере. Эти свои записи он позднее назвал «Дневник русского читателя». Конечно, диктовалось многое и вразброд, но большое место занимали наброски к новой книге о Достоевском. Много думал над структурой книги. Отбирал напечатанное ранее, редактировал. Появились две новые сквозные темы — Достоевский и апокалипсис, и Гойя и Достоевский. В 2002 году, почти полгода, работали мы с ним в Испании. В январе 2007 года случилась беда. Юра тяжело заболел. Книгу пришлось доводить уже без его участия. Большую помощь оказали друзья Николай Анастасьев, прочитавший первый вариант рукописи, Сергей Александрович Филатов, благодаря усилиям которого сделалось возможным издание этой книги, и, конечно, ее научный редактор Карен Степанян, проделавший огромную работу по подготовке рукописи к печати и составлению подробных и очень важных для понимания авторской мысли примечаний и комментариев. Как? Из чего сложилась эта книга? Из основных работ автора, написанных в 70-80-х годах. Прежде всего, это, пожалуй, наиболее известная читателям первая большая философско-литературная работа Корякина «Самообман Раскольникова» о романе «Преступление и наказание». В ней проблема самообмана рассматривается и на материале романа Достоевского, и в мировом историческом контексте под углом зрения «Цели, средства, результат». Затем идут его статьи о романе «Бесы», которые были включены им в книгу «Достоевский и канун 21 века». Зачем хроникер в «Бесах»? Храм без купола. Контрапункт. Их пронизала новая сквозная тема «От бесов до архипелага ГУЛАГ». В третий большой раздел книги «Мы на земле недолго» включены эссе, посвященные Достоевскому как творцу, «Встречи со смертью», «Люблю жизнь для жизни», «О мужестве быть смешным», «Тайна первого шага», речь о Пушкине. Автор знакомит читателя с неосуществленными замыслами Достоевского «Лишь начинаю». В двух последующих разделах собраны новые статьи, заметки о философско-художественном наследии Достоевского, написанные за последние 10-15 лет. Это прежде всего частично опубликованная работа «Достоевский и апокалипсис» и практически незнакомые читателю заметки и наброски по теме «Гойя Достоевский». Парадоксальному, на первый взгляд, сближению и сопоставлению двух мировых гениев, русского писателя и испанского живописца, Корякин дает свое объяснение. Они братья, пусть родившиеся в разные времена, в разных странах, духовные братья, как в сущности и все мы, во все времена. Гоя и Достоевский, каждый по-своему, сумели разглядеть и художественно выразить феномен бесовщины с такой силой, что оказались предсказателями фундаментальных событий не только своего времени, но и века XX, да и нынешнего. И, наконец, последний большой раздел книги из дневника русского читателя представляет собой эссеистко-дневниковую прозу в духе розновских опавших листьев. Страстно и порой полемично высказывает автор свои суждения по самым разным темам-сюжетам. Достоевский и Лесков, Достоевский и Герцен, Достоевский и Чернышевский, Набоков против Достоевского. В чем смысл и особенность новой художественности у Достоевского в сравнении с Тургеневым и Толстым, например? Есть ли и каков он пейзаж у Достоевского? Почвенник Достоевский и его интерес и любовь к Европе, родные камни. Достоевский проповедник и Достоевский художник, мыслитель, творец. В этой части рукописи немало незаконченных фрагментов. Тем не менее, именно в своей незавершенности они, надеюсь, вызовут особый читательский интерес своей философской сосредоточенностью и оригинальностью. И главное, что хочет разбудить в читателе автор, интерес к самой личности Достоевского как творца, потому что творец, утверждает автор, выше самого совершенного из своих творений, хотя нет другого пути к постижению творца, как через его творение. Новая книга Корякина, как сам он отмечает в одной из дневниковых записей, не образовательная, не академическая, не литературоведческая и не чисто философская, но личностная, духовная, нацеленная прежде всего на то, чтобы верно понять, исполнить самого Достоевского, а читателя вовлечь в стихи и чувства мысли писателя, посвятить его в знаковую систему гения. И предназначена эта книга не только и не столько для специалистов, ведов и философов как таковых, но для многих и многих людей, которым русская литература и Достоевский в первую очередь помогают совершить собственный тяжкий труд духовного поиска и духовного подвига. Ирина Зорина.